Что тебе нужно, юный император? Что ты от меня хочешь? Хочу, чтобы вы поговорили со мной прямо сейчас, — отчеканил Тиберий. Уже 4 дня за вашей чертовой запертой дверью в вашей гранитной голове зреет что-то ужасное. Вы не пройдете дальше, пока не скажете, что у вас на уме. Ты мне приказываешь? Мне? Если с Лаурой должно что-то случиться, я сделаю все, чтобы это предотвратить. Вот так. Ты меня насмешил. Откуда ты взял, что это должно как-то ее коснуться? Просто я знаю. Вам ужас, как хочется, чтобы с ней что-то случилось. А мне ужас, как хочется, чтобы с ней ничего не случилось. А тебе не кажется, что мадам Волюбер уже достаточно взрослая и может решать свои проблемы без твоей помощи? Зато я не намерен решать мои проблемы без ее помощи. Понятно. Но почему ты думаешь, что с ней должно что-то случиться? Лаура Волюбер была во Франции, когда убили ее мужа. Разве не так? Вас не испугает алиби длиной в 2000 километров, если вы задумаете с ней расправиться? А вы хотите с ней расправиться, я это знаю. Похоже, ты много чего знаешь, Тиберий. И кто тебя так замечательно информирует? Мои глаза. Я увидел это у вас на лбу, на губах, в глазах, когда вы заговорили о ней. Вы собираетесь ее уничтожить, потому что так надо. Дай мне пройти, Тиберий. Нет. Дай мне пройти. Нет. Тиберий был сильный. Он был моложе Воланса, но Воланс знал, что все-таки одолеет его, если решит драться. Он медлил. Тиберий выдерживал его взгляд. Он был готов к бою. Волансу не очень-то хотелось лезть в драку, раз дело можно было решить и по-другому. Если бы он разбил парню лицо, это не доставило бы ему ни малейшего удовольствия. И поскольку он уже решился нарушить приказ министра и придать свои выводы гласности, то может поговорить с Тиберием прямо сейчас. Ведь Тиберий еще до завтрашнего дня так или иначе узнает правду. Возможно, для него будет даже лучше, если он узнает ее от Воланса из первых рук и сразу. «Давай-ка выйдем на улицу», — сказал Воланс, — «спустимся по лестнице». «Надоела мне эта комната». Тиберий отошел от лифта. Бок о бок, быстрым шагом они спустились по лестнице. Воланс бросил ключ на стойку портье и вышел первым, а за ним Тиберий. «Итак, юный Тиберий, что тебя интересует?» «Ваши мысли». «Сожалею. Моих мыслей ты не узнаешь. Одни только факты, и больше ничего». «Сойдет для начала. Тебе повезло, что я вообще тебе отвечаю. Мне еще никогда не приходилось отвечать под тем лишь предлогом, что меня об этом просят. Не знаю, с какой стати я делаю для тебя исключение». «Потому что я император», — с улыбкой произнес Тиберий. «Наверное, так. Факты не столь многочисленны, но их достаточно, чтобы понять все, если не разрывать связь между ними, внося ненужные сложности и вовлекая бесполезных фигурантов. 6 дней назад Анри Волюбер неожиданно приехал в Рим. Вечером того же дня его убили перед дворцом Форнезе в момент, когда он хотел встретиться с сыном. Таким образом, на площади находились Клавдий, ты и Нерон, а еще Габриэла де Лорм, которая никому не показалась и никого не известила, что собирается туда. Какое-то время полиция разрабатывала версию с краденым Микеланджело и даже поручила Лоренцо Вителли заняться расследованием внутри Ватикана. Но потом была раскрыта тайна Габриэлы. Это все изменило. У преступления появился иной мотив. Однако надо было еще доказать, что Волюбер отправился в Рим из-за Габриэлы.